Глава 18. Он очень многому научился с помощью Эйлары и остальных жрецов. Он действительно мог карать и миловать, управлять и вести, подчинять и исцелять, но... Без медальона из Гипербореи профессор Петр Никодимович Шустов, любимец женщин, умница и авторитет в мире науки, а еще учитель и бог для сотен последователей, был по сути никто. Нет, голова у Петра Никодимовича действительно была светлая. Он с детства поражал родню способностями к учебе. Но какой был бы толк от этих способностей? Останься мальчик инвалидом. Отсиживание в деревне у бабушки не помогло бы. Петю все равно рано или поздно упекли бы в интернат, после окончания которого попасть можно было в лучшем случае в ПТУ. И способность к учебе вряд ли бы помогла перекошенному парню устроиться в жизни так, как сейчас. Да и управлять людьми тоже не получилось бы. Петя всего один раз, где-то через месяц после выписки из больницы, попробовал снять медальон. Из любопытства. Или самоуверенности. Они с мамой тогда были в Москве, приехав на консультацию к медицинскому светиле. И как раз после приема довольно тусклого внешне светила, уверенно заявившего, что загадочное выздоровление мальчика вызвано мобилизацией внутренних сил организма, Петя и решил проверить, а вдруг это и на самом деле так. И зря он тащился в тот день подальше от Дальмена. Тогда еще действительно тащился, руки и ноги оставались скрюченными, да еще и тележку за собой пер, чтобы отвести внимание взрослых от окровавленной каменюки. Сами ведь они в жизни туда не полезут, и кровь Любки успеет вовремя засохнуть, а потом обсыпется бурыми хлопьями. И никто не узнает, что там произошло. Петя с пренебрежением вспомнил свои сопли и слезы в этот день. Надо же, он действительно хотел все остановить. И остаться калекой ради противной и гадкой девчонки. Всю жизнь, сколько Петя себя помнил, издевавшийся над братом, да еще и пытавшийся убить его, когда он был маленьким. И ни чуточки не жалко. Вот. К тому же, мальчику очень нравилась реакция окружающих на его взгляд. Никто, даже хулиган Вовка из их двора, который на учете в милиции состоял, не мог теперь долго смотреть в глаза Петьке Шустову. Интересно, чего они так боятся? Петя был один в гостиничном номере. Мать побежала по московским магазинам гостинцев прикупить и свечку в церкви поставить за Любку, чтобы та нашлась. Вот глупая, нашла о ком переживать. И по ночам до сих пор плакать в подушку. Сама же расстраивалась из-за противной девчонки. Так и радовалась бы, что избавилась от обузы. Она плачет. Батя так тот, как запил с горя, так и до сих пор не просыхает. Пусть бы сдох скорее, тогда бы они с мамой и Надей так здоровски зажили бы. Хотя особых хлопот батяня больше не доставлял, во всяком случае до тех пор, пока сына выписали из больницы. Тогда, когда они с мамкой вошли в дом, пройдя через небольшую толпу знакомых и соседей, своими глазами желавших зрить, как теперь ходит бывший коллега Петька Шустов. Первое, что увидел раскрасневшийся от гордости мальчик, была свирепая физиономия отца. Никодим, покачиваясь, стоял в дверном проеме, ведущем в кухню. Для устойчивости он держался руками за косяки. Опухшие от вечной пьянки мордень, огромные уши, утонувшие в глубине глазки. Петя, больше 3 месяцев не видевший отца, подзабыл уже, насколько паршиво тот выглядит. И вот странное дело. Раньше мальчик мгновенно сжимался от ужаса при виде папеньки, ожидая очередной порции тумаков. А сейчас... Сейчас он из-под лобья разглядывал воняющего перегаром мелкого мужичонку, вызывающего вовсе не страх, а брезгливое отвращение. И даже сквозь проспиртованный мозг Никодима пробивалась неправильность ситуации. Маленький поганец его совсем не боялся. Мало того, не уважал. Да и сам поганец изменился. Вместо худенького скрюченного крабеныша перед Никодимом стоял рослый, крепкий, загорелый мальчишка. Уверенно так стоял, ровно, и не уважал. «Ты!» — проревел отец мгновенно багровее от ярости. «Ты чего так вытаращился? Ты куда, Любоньку, подевал, а? К Куда мою дочку, любимую? Красавицу! Дел! Я тебя спрашиваю! Небось, убил где-то, закопал, гаденыш! Я тебя сейчас прибью, урод! И он, качаясь, двинулся на сына. «Никодим, опомнись!» — вскрикнула мать, заслоняя с собой мальчишку. «Ты чего несешь такое? Как у тебя только язык не отсохнет, гадости поганые, на сына родного говорить! Алкаш чертов все мозги пропил!» «Ах ты, сука!» — все сильнее заводился Никодим. «Вот, небось, вместе удумали доченьку мою уконтрапупить! Мешала она вам убьет!» «Папа, не надо!» — из комнаты выбежала прятавшаяся там Надюшка. «Не тронь Петю! Он ведь из больницы только что!» «Убьет!» Легко, словно пушинки, Никодим расшвырял пытавшуюся остановить его жену и дочь, и замахнулся, собираясь одним ударом пришибить этого наглого мальчишку, и вдруг напоролся на взгляд сына, из глубины темных зрачков которого на него смотрел кто-то другой. И этот кто-то был чужим, совершенно чужим, не из этого мира. Никодим почувствовал, как вдоль позвоночника промчались мурашки величиной с кулак. Весь хмель куда-то с трусливым визгом убежал, оставив голую трясущуюся от ужаса душонку один на один с парализующей волей тьмой. «Сатана!» — прохрипел мужчина, судорожно хватая воздух ртом. «Изыди!» Он никогда не был верующим, родившись в разгар антипоповской вакханалии. Его не крестили, и молитв Никодим не знал. Но сейчас откуда-то из глубины сознания всплыли слова молитвы, которые мужчина забормотал, пятясь от насмешливо усмехнувшегося сына. А Петя медленно шел следом, цыдя сквозь зубы. «Если хоть еще раз пасть свою откроешь, тебе не жить! Если руку на мать или сестру поднимешь, тебе не жить!» «Если деньги из семьи красть не перестанешь, тебе не жить!» «Петенька, да что ж ты такое говоришь?» Ошарашенно пролепетала мать, переводя ничего не понимающий взгляд с мужа на сына. «Ты зачем за отцом гадости повторяешь? Так нельзя, сынок!» «Это не мой сын!» Заверещал вдруг Никодим, закрывая лицо закорузлыми ладонями. «Это сатана!» «Петьку сатана вселился!» Продолжая закрываться от парализующего взгляда сына, мужчина сгорбился и попер к выходу тараном, словно кабан сквозь заросли. Само собой, его никто не задерживал, с того дня папенька ушел в крутейший запой. И семья с тех пор видела его от случая к случаю, чаще всего валяющимся под чужим забором. Но домой никто его больше не тащил. Сентябрь, еще тепло, не замерзнет. Пети сам не помнил, что он такое говорил тогда отцу. Мать его ругала потом, конечно, но мальчик не заморачивался, проверяя действия своего взгляда на остальных. Работала и круто работала. Все же, наверное, он сам таким стал. Вон и профессор говорит, скрытые силы организма, мол, наука толком ничего не знает, на что человек способен. Почти все наши силы и умения спят. Вот и медальон никто не видит, кроме него, Пети. Может, и нет никакого медальона. Он его просто выдумал. Правда, Иллар во сне говорил, что медальон могут видеть только носители древней крови. Что это значит, мальчик так и не понял. И вообще, Иллар этот тоже его выдумка, сон. Мальчик стал перед гостиничным трюмо и внимательно смотрелся себе в глаза. Ничего такого, сильный, жесткий, уверенный себе взгляд. Его взгляд, собственно. Правда, медальон вот висит. Идеально круглый, из странного серебристого материала, на витом металлическом шнурке, тоненьком, как нить. Но прочном. Что бы с Петей ни делали в больнице, каким бы процедурам ни подвергали, шнурок не оборвался. Но его не то что не видели, не нащупали даже. Ведь всякими трубками опутывали, раздевали, когда обследовали. Ну точно, выдумка все это. И ничего не было там, возле дольмена. Ему привиделось, пока без сознания валялся, вот. А Любка? Любка просто сбежала. Мальчик насмешливо улыбнулся своему отражению и, сняв с шеи медальон, отшвырнул его в сторону. А в следующее мгновение жалобным криком рухнул на пол. с ужасом, глядя на скрючившиеся руки и ноги. Но гораздо страшнее физической боли была боль душевная. Он виноват в смерти сестры. Он сам отвел ее на жертвенный стол, отправил на жуткие муки. Как она кричала, как кричала! Петя с трудом подтянул к ушам сведенные, еще более сильные, чем раньше, судорогой руки, пытаясь заслониться от зазвучавшего внутри головы предсмертного воя Любы. Но он становился все громче, разрывая душу и сердце на части. Задыхаясь от плача, мальчик кое-как дополз до валявшегося на полу медальона и снова надел его на шею. И больше никогда не снимал.